Анатолий Тишунин, брат Галины, был несказанно удивлен, услышав в телефонной трубке голос Антона, которого он давно знал. Толя был на 5 лет старше сестры, учился в той же школе и Галкиных друзей видел постоянно. Еще больше удивился он предложению Антона встретиться. «Зачем?» — спросил он встревоженно. «Да, они давно знакомы, но никаких общих дел у них сроду не было. Это касается Галки», — осторожно пояснил Антон. Но Анатолий все равно испугался. «А что с ней? Она во что-то влипла?» «Да пока нет, но есть вещи, которые я бы хотел с тобой обсудить. Ну да, посидим в баре, пиво выпьем, поговорим». Они встретились в этот же день вечером. Антон объяснил Анатолию причины своего беспокойства и спросил, не было ли в его жизни в последнее время каких-то странных или подозрительных ситуаций. «Да нет, вроде ничего такого странного не было», — задумчиво ответил брат Галины. «В твоем окружении не появлялся кто-нибудь новый? Знакомый, приятель? Может быть, на работе к тебе кто-то стал проявлять повышенное внимание?» «Да нет. На работе у меня вообще все сложно. Ну, знаешь, на фирмах не любят тех, у кого было свое дело и кто теперь прогорел и вынужден стать наемным работником. На таких, как я, будто клеймо неудачника стоит. Нас избегают, с нами стараются дела не иметь». «Ну, а не на работе?» Анатолий снова задумался. «Ты знаешь, действительно, появился у меня новый приятель. Леха Гаврин. А отчество?» «Я не спрашивал», — улыбнулся Тишунин. «Как-то ни к чему было». «А кто он? Как вы познакомились?» «Я машину на техосмотр пригнал. Встал в очередь, а он подъехал следом. Ну, разговорились, то все. Я пожаловался, что с запчастями иногда бывает проблема. Но он пообещал помочь, обменялись телефонами. Он мне понравился. Приятный такой мужик. Веселый, умный, позитивный, одним словом. Сказал, что работает зав. Редакции в каком-то издательстве, которое издает научную и учебную литературу. Когда он позвонил и предложил посидеть выпить, я не возражал. Вот как-то так и начали общаться». «А что? Думаешь, это как-то связано с Галкой?» «Не знаю. Надо проверить». «Ах, черт! Да что ж такое?» — с досадой воскликнул Анатолий. «Не дай бог Галка во что-нибудь впутается. Знаешь, она тут недавно приезжала, новогодние подарки моим детям привозила. Тачка новая, шуба из какого-то невиданного зверя, сапоги и сумка из крокодила, а брюки вообще из питона. Можешь себе представить? Штаны из питона. А мне жить негде. Я на аренду квартиры всю зарплату отдаю. Живем втроем на зарплату жены. Копейки считаем. И ведь Галка отлично знает мою ситуацию, знает, что я продал квартиру, чтобы спасти свой бизнес, и забыть она об этом никак не могла. Потому что мы тогда у нее прописались. Без этого мне не разрешали квартиру продавать. Бизнес не спас. Пошел в менеджеры. И когда она мне про наследство сказала, я вот, честно признаться, духом воспрял. Ну и сумма-то огромная. Я почему-то был уверен, что она со мной поделится. Я смогу хоть какое-то жилье купить. Ну, а она начала деньги тратить на всякие глупости. Ты давно ее видел? Недавно, — коротко ответил Антон. Значит, вы по-прежнему встречаетесь. Толь, не хочется мне это обсуждать. Все не так просто, знаешь ли. На днях я к ней заехал, чтобы мозги попытаться ей прочистить. Все без толку. Не слушает она меня. «Кстати, ты не знаешь, кто такой Чернецов? И за что он оставил Галине такие бешеные бабки?» «Понятия не имею», — покачал головой Тишунин. «Мы с Галкой об этом говорили. Я тоже ее спрашивал». «Ну, она ответила, чтобы я не забивал себе и ей голову всякой ерундой. Она, видишь ли, считает, что это мог быть ее отец». «А что, есть такие основания?» «Ну, в общем-то, есть», — признался Анатолий с кривой усмешкой. — Наша матушка покойная, не будь она тем помянута, очень любила погулять. Так что я допускаю, что такое возможно. И главное, спросить не у кого, не у отца же. — Ты Можешь назначить встречу со своим новым приятелем? Легко. А зачем? Я хочу на него посмотреть. Может быть, выясню, кто он на самом деле. Думаешь, он соврал, что в издательстве работает? Думать пока рано, — улыбнулся Антон. Фактов не хватает. Но вот когда факты соберу, тогда и начну думать. Попробуй пригласить своего нового знакомого пивка попить. Он внимательно огляделся, прикидывая, подходит ли для его цели помещение пивного ресторана, где они сейчас сидели, и продолжил. Да хотя бы здесь же. Позвонишь? Анатолий взял телефон и нашел нужный номер. Приятель оказался сговорчивым и легким на подъем. Он с удовольствием откликнулся на предложение Тишунина, который подробно объяснил, где находится ресторан. Встречу назначили на вечер следующего дня, после работы. Антон еще раз осмотрел зал и остановил свой выбор на столике возле колонны. Народу было многовато, и, несмотря на то, что свободные столики были, все самые лучшие, на профессиональный взгляд оперативника, оказались занятыми. «Давай подойдем к администратору и зарезервируем на завтра два стола», — сказал он Анатолию. «Зачем?» — удивился тот. «Есть же места. Здесь битком никогда не бывает». «Битком, может быть, и не бывает, только не все столики нам с тобой годятся. Мне нужно хорошо видеть твоего Гаврина, но при этом он не должен видеть меня. Так что пошли. Вот за этим столом будете сидеть вы», — он указал на столик у колонны, — «а вот за этим устроюсь я. И постарайся завтра обо мне не думать, даже не вспоминать. Не нужно, чтобы ты оглядывался и искал меня глазами, понял? Придешь чуть пораньше, чем вы договорились, и сядешь с этой стороны, ко мне спиной. Тогда твой гость вынужден будет сесть напротив, и я его хорошо рассмотрю». «Да что там? Не первый день на свете живу», — хмыкнул Тишунин.